Зато я не потеряю форму. Кивнув, Лопин еще раз прошелся по помещению, а затем направился изучать другие комнаты. Гостиничный номер больше походил на громадную квартиру, две спальни, две ванных комнаты, центральный зал, рабочий кабинет и гардеробная. Окинув взглядом обстановку, я хмыкнул. Правда, не от дороговизны мебели и отделки помещения. Что-то меня беспокоило, что-то важное. Хорошо политики живут. Может, мне тоже податься в эту сферу, а то, пойди туда, пойди сюда, а живешь в каморке с минимумом вещей, которые и не свои даже, а у кладовщика с боем вырванные, словно бы прочитав моим мысли, произнес вернувшийся Дитро. Мысли сходятся либо у дураков, либо у гениев, улыбнулся я, дураком я ни тебя, ни себя не считаю. Значит, мы гении, возможно, задумчиво пробормотал Лопин, но, что-то мне не по себе, добавил падаван Пуфа, а ты ничего не чувствуешь, пытаюсь понять, кивнул я, уже минуты три. Переглянувшись, мы приготовили оружие и принялись еще раз обходить номер, прощупывая силой едва ли не каждый миллиметр. Раздавшийся из-за приоткрытой двери спальни звонок Камлинка заставил нас замереть. «Да, мама». «Что? Нет, не может быть. Я приеду. Да, я очень быстро приеду». Переглянувшись, мы с Дитро почти синхронно хмыкнули, а затем парень громко спросил. «Госпожа сенатор, с вами все в порядке?» Вылетевшая из спальни женщина, совершенно не обращая внимания на полнейшее отсутствие одежды на ней, бросилась к нам. Они похитили Франклина, моего брата. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-462-4464-4163. Также я есть на Бусти. Ссылку можно найти в моем профиле. Глава 16. Дорога крови. Оказавшись на -46, Оби-Ван покинул спидер, оставив его на платной парковке. Рисковать транспортом, паркуясь ближе к нужному заведению, мужчина не желал. В этих местах уже хватает криминала, из-за чего существует риск попросту не обнаружить спидер, вернувшись обратно. Корусант очень похож на любую другую планету Полис. Здесь, чем ниже уровень, тем хуже условия жизни и тем больше откровенной разрухи и беспредела. На -46 еще есть патрули планетарных подразделений корпуса юстиции, но они обеспечивают контроль и безопасность лишь в определенных секторах: медицинский блок, турболифты, крупные парковочные зоны, районы наземных доков и складов, промышленные комплексы, функционирующие. Далеко не все на нижних уровнях продолжает работать как тысячелетия назад. Громады зданий, чьи вершины пылают от солнечных лучей, а фундаменты вгрызлись в глубины планеты, обладают невероятным запасом прочности. Во многих местах толщина стен достигает 40 метров, а перекрытий – 5. Как ни парадоксально, но около трети корусанских построек – бывшие промышленные объекты, сносить которые оказалось дороже, чем переоборудовать. Так они превратились в жилые блоки, дешевые, предназначенные для бедняков. Из-за прочности этих конструкций – кто-то умный додумался начать строить новые здания поверх древних заводов, ставших домом для десятков и сотен миллиардов разумных. Так появились верхние уровни. Впрочем, есть и более страшные места. То, что раньше было шахтами глубокой добычи, подземные коммуникации, старые линии метро. Все то, что в древности находилось ниже поверхности планеты. Основная масса всех этих сооружений давно затоплена или завалена. Однако сохраняются и те, что обладают громадным запасом прочности, военные постройки. Там ныне обитают самые разные существа, соваться к которым не рискнет никто. К счастью для джедая, ему не требовалось погружаться в самые недра планеты. Достаточно было найти одного человека в баре в не самом опасном районе планеты Полиса. Идя по почти безлюдной улице, Оби-Ван, пользуясь тем, что его лицо спрятано за маской шлема, бросал взгляды по сторонам, не поворачивая головы. Глаза киноби подмечали многочисленные граффити на стенах, сломанные лампы стационарного освещения, горы мусора в переулках и снующих там же низкорослых экзотов. Дойдя до первого крупного перекрестка, мужчина остановился и хмыкнул. Казалось, будто бы он стоял на границе двух миров. Позади – хмурый и нищий корусант, впереди – неведомой прошлой планеты. Когда в ходу были вывески из неоновых трубок вместо голограмм, люди пользовали огнестрельным оружием вместо бластерного, а едой могло выступать что угодно или кто угодно. Перед джедаем оказался, судя по всему, рынок. Ничем иным мужчина не мог назвать длинную улицу, обе стороны которой были усеяны множеством магазинчиков и лотков. Всюду вместо современных светильников использовались разномастные газовые факелы, неоновые трубки, лампы накаливания. В паре мест взгляд джедая заметил даже связки свечей. Между местными заведениями спокойно прогуливались здешние жители. Во всяком случае, одеты они были не по привычной для верхних уровней моде. Высокие ботинки, тканевые штаны и куртки, порой с капюшонами, из кожи или ее аналога. Многие имели под одеждой броню совершенно непривычного обивану вида. Большинство имело при себе оружие, которое никто и не думал скрывать. Более того, идущий по этой улице патрульный в форме корпуса юстиции, совершенно спокойно остановился возле лотка, в котором продавали что-то съедобное. Мужчина передал продавцу несколько кредитов, получив за это разрезанную посередине булку, в которую ему положили что-то горячее, а также большой пластиковый стакан. Перекинувшись парой фраз с продавцом, улыбающийся офицер приступил к еде, не забывая поглядывать в разные стороны. «И он тут собирается есть, это?» – опешил Оби-Ван, проследив взглядом за патрульным. «Судя по всему, оно даже съедобное, раз он не опасается за свое здоровье». «Что стал?» – раздался рядом с джедаем женский голос. «Или обдумываешь, с кем ночь провести?» Повернув голову, Оби-Ван увидел практически раздетую особу, чей точный возраст не позволял определить яркий макияж. «Нет, в какую контину сходить, думаю?» «Зря», – пожала плечами незнакомка, растворяясь в темноте. Спустя несколько мгновений она появилась чуть в стороне, подойдя к мужчине в местной одежде и заговорила на незнакомом кеноби языке. Джедай смог вычленить лишь несколько знакомых слов, но в целом речь местной жрицы любви была совершенно непонятна. «Похоже, что это будет сложнее», — мысленно хмыкнул кеноби, услышав здешнюю речь, что за смесь языков. Покачав головой, джедай направился по улице, ища взглядом вывеску с названием «Кантины, от заката до рассвета». Напротив всего заведения должен проживать некий Растыбер, входящий в число разумных, с кем имел постоянные переписки и звонки киллер, коего смог взять Энакин. Во всяком случае, данные о месте нахождения этого разумного были именно такими. Правда, Кеноби не исключал варианта, что это ловушка и придется пробиваться с боем. Впрочем, идти сразу по нужному адресу джедай не собирался. Для начала, она планировал посетить от заката до рассвета, присмотреться там к публике и обстановке, понаблюдать, попытаться выведать у тех, кто там отдыхает, слухи о нужном адресе, а уже после этого принимать решение о том, как действовать. Спустя полчаса неспешного движения по улице, Оби-Ван нашел нужное питейное заведение. Вывеска из гибких неоновых трубок в виде женского силуэта с выделенной вихрями груди намекала на то, что тут можно не только выпить, но и провести время за куда более приятным занятием. «И почему меня всегда приносит к женщинам?» — усмехнулся Оби-Ван. Впрочем, это не самый худший вариант. Как и ожидалось, заведение было более чем приятным для глаз далеко не самого целомудренного джедая. Причем, что удивило Кеноби, здесь, в отличие от прочих кантин, виденных им раньше, играла именно дивая музыка. Некая группа, чьи участники не забывали прикладываться к уже изрядно опустошенным бутылкам, исполняли совершенно незнакомые песни. Причем, соответствующие атмосфере заведения. В ритме этих мелодий вокруг шестов, установленных на возвышениях вдоль стен, извивались практически голые девицы. Туфли на высоком каблуке тоже можно считать одеждой. Посетители, к слову, располагались за круглыми столами, между которым периодически мелькали несколько более одетые официантки. Правда, их наряды откровенно говорили о возможности тесного знакомства за соответствующую благодарность в денежном эквиваленте. Барная стойка находилась чуть в стороне, и перед ней не было привычных кеноби высоких стульев. Зато находящийся там мужчина не только занимался выпекой, но и передавал официанткам подносы с готовыми заказами, которые появлялись из окна, судя по всему, ведущего на кухню. Мужчина вдумчиво сравнивал списки на небольших листах с содержимым тарелок и только после этого отдавал их сотрудницам заведения, которые уже разносили все по залу. Выключив фильтрацию, Оби-Ван потянул носом, чувствуя запах жареного мяса, алкоголя и каких-то специй. «Определенно, мне здесь нравится», — фыркнул джедай. Покосившись на смотрящих на него с явным подозрением охранников, Кеноби снял шлем. Двое мужчин, стоявших у входа, мгновенно расслабились, убрав руки с рукояток своих пистолетов. «И действительно», — отметил про себя джедай, — «в помещении все находятся без шлемов и головных уборов. А если таковые у кого-то и есть, то покоится на стульях рядом с хозяевами. Учту на будущее. Подойдя к барной стойке, Кеноби подождал, пока местный бармен освободится, и произнес: «Я тут первый раз. Подскажи, что есть из мясного и легкого алкоголя?» «Новенький», — кивнул бармен, окинув взглядом джедая. «Я тебя тут раньше не видел. Это проблема?» — напрягся Оби-Ван. Покачав головой, бармен фыркнул: «Не делай тут глупости, и никаких проблем не будет. А из еды? Мясного, говоришь? Давай подумаем». Спустя полчаса Кеноби уже нарезал столовым ножом отбивную, не забывая запивать хорошо прожаренное мясо легким вином. Джедай попросту не мог себе отказать в такой простой радости, как самая обычная, но натуральная еда. Причем, не уже ненавистное отварное или тушеное мясо без специй, которое выдают в храмовой столовой раз в 3 дня, а именно жареное, сочное, промарированное в вине и специях. В ордене не слишком одобряют подобные блюда. Стоит кому-то из тех же юнглингов, еще помнящих выкус домашней еды, заикнуться о нормальных блюдах, как им начинают читать нотации о необходимости соблюдения рациона, отказа от зависимости и привязанности, о том, что чревоугодие порождает алчность, а та привносит в разум и чувство гнев, агрессию и злость, ведущие на темную сторону. Сам Оби-Ван никогда не понимал, в чем связь между нормальной едой и темной стороной. Мужчине казалось, что сытый разумный куда меньше рискует пасть во тьму, нежели озлобленный голодом и аскезой. Впрочем, свое мнение Кеноби давно научился держать при себе, предпочитая ориентироваться на джинна, а потом и на йоду. Гранд-магистр был учителем Дуку, мысленно хмыкнул Оби-Ван, неторопливо расправляясь с отбивной. Граф же позднее взял себя ученика, джинна, а уже тот принялся делать из Кеноби рыцаря. И, судя по результату, на каком-то этапе закралась ошибка. Во всяком случае, Йода единственный из этой цепочки, кто еще жив и не рискует в ближайшие несколько недель оказаться отрезанным от силы. Какие можно сделать из этого выводы? Припомнив слова джинна о количестве мидихлориан в организмах как самого Квай-Гона, так и его учителя, Кеноби замер. Оба рыцаря обладали выдающимся потенциалом, который могли развить. У Дуку показатель мидихлориан находился на отметке 10 500, а у джинна чуть не дотягивал до тех самых 10 000. Сам Оби-Ван имел значительно меньший потенциал, примерно 9 000, но тоже неплохо. И все это линия йоды. Джинн не хотел брать учеников, вспомнилось Кеноби, но тогда постарался йодой, почти угрозами заставил Квай-Гона звиться за мое обучение. Дуку, не знаю, насколько я помню, он тоже не жаловал джинна. Во всяком случае, в былые годы он называл Квай-Гона ленивой жопой. Лестное высказывание. Анализируя ситуацию с гранд-магистром, Оби-Ван не забывал поглядывать и за обстановкой вокруг. Посетители вели себя довольно пристойно, для подобных заведений, конечно, а единственного перепившего индивида, решившего побуянить, весьма оперативно скрутила и вывела охрана, демонстрируя богатый опыт и неплохую подготовку. Опустив взгляд на левую руку, джедай повернуть кисть так, чтобы увидеть внутреннюю сторону предплечья. Скоро наступит ночь, и можно будет устроить разведку здания напротив, в котором должен обитать подельник киллера. Вернувшись к содержимому своей тарелки, Кеноби на мгновение замер, а затем продолжил размеренно расправляться с еще горячей отбивной. Однако, расслабленность осталась лишь внешней. Джедай, увидев в заведении Растаибера, его фото рыцарь просматривал в процессе сборов и теперь не мог ошибиться. «Похоже, что удача сегодня решила мне улыбнуться», – прошептал Кеноби, делая большой глоток вина. Наблюдая за джедаем, выходящим из кантины, Фетт усмехнулся. Кеноби шел точно по проложенному специально для него следу. Мандалорцу остается лишь следовать плану и обеспечить исполнение ролей всеми участниками пьесы. На мгновение Оби-Ван замер, словно бы прислушиваясь к чему-то, и Джанго сразу же перевел взгляд на стоящую неподалеку проститутку, оценивая ее формы. Подождав несколько минут, наемник повернулся к тому месту, где еще мгновение назад находился джедай. «Очень хорошо», — удовлетворенно подумал мандалорец, — «иди, Кеноби, там для тебя все готово». Покинув свой наблюдательный пункт, мужчина направился в глубину трещип, где его ждал один из тех джедаев, что ушли из ордена вместе с Дуку. «Он здесь и идет по следу», — произнес Джанго, подойдя к одаренному. Бывший джедай, ныне одетый в серого цвета одежду из тканной брони, поверх которой имелись того же цвета кераса, наручи и высокие ботинки с бронещитками, кивнул. «Паршиво. Значит, его придется убрать, если только он возьмет Ибера», — покачал головой Фетт, Тогда вмешаемся. Рискованно. Еще рискованнее начинать действовать прямо сейчас. Если сунемся к нему сразу, то он успеет это почуять и среагировать. Пускай сконцентрируется на Росте, а тогда уже в дело вступим мы. Нехотя кивнул бывший джедай. Алекс Форм одел шлем, опуская маску. Очень надеюсь, мандалорец, что ты не ошибаешься. Как жаль, что лишь единицы в курсе реального плана. Мысленно скривился Фетт. Из-за этого приходится притормаживать слишком уж рьяных до исполнительных. Сам факт использования довольно серьезной боевой единицы в качестве пешки, которую сдадут, дабы заставить Кеноби влезть в специально созданную для него ловушку, раздражал Джанго. Сам наемник сумел бы найти куда более достойное применение возможностям бывшего джедая, но, увы, на данном этапе не он решает подобные вопросы. К тому же, Фетт признавал необходимость натуральность пьесы, дабы обитатели храма ни на мгновение не усомнились в происходящем. Из-за это действительно необходимо пожертвовать не самым слабым одаренным. «Хорошо», — вздохнул Пуф, обдумав новости, — «отправляйтесь вместе с сенатором Рейна и продолжайте обеспечивать ее безопасность. Формально, вы действуете на основании сенатского запроса, потому такие права и полномочия у вас есть. Но», — поднял указательный палец магистр, — «постарайтесь удержать ей от необдуманных действий и не рискуйте сами. Вы падаваны, а не отряд спецназа или группа стражей. Вам понятно?» «Да, учитель», — кивнул Дитра. «Все понятно, магистр», — ответил уже я. «Как же паршиво, кокт учитель, идиот», — мысленно скривился я, Кеноби. «Я все понимаю, но более отвратного джедая мне еще не встречалось, во всех смыслах. Формально я продолжал быть падаваном. По сути, пустым местом, не имеющим права сказать что-либо поперек мнения своего учителя. С другой стороны, Оби-Ван обосрался. Причем, до такой степени, что я сейчас, фактически, в вольном плавании. Одна беда, никаких плюсов от этого у меня нет и не предвидится. Статус подвана не подразумевает самостоятельных действий. Вообще, если рыцарь еще может что-то вытворить, то ученик, нет. Точнее, не так, вытворить-то может, но последствия будут куда хуже, чем в случае с полноправным рыцарем. Покосившись на спящую Рейна, я покачал головой. Сенатор собралась лететь на родину. Там, на планете Иллодия, она намеревается искать следы тех, кто похитил ее брата. Безумная затея, как по мне. Подобными вопросами должны заниматься специалисты, а не буйные женщины-сенаторы. Однако, дама уперлась. Причем, до такой степени, что не желала даже подождать, пока Лопин свяжется с Пуфом для получения разъяснения о том, как нам действовать. Пришлось пойти на хитрости заставить ее заснуть с помощью силы, благо это быстро и не оставляет следов, вроде фингалов и ссадин. «Дитра, оценим мои действия», — молча кивнул, а потом, во время разговора с магистром, не стал упоминать о данном факте. Ему, как и мне, не улыбалось действовать без приказа, на свой страх и риск, просто из-за истерики одной далеко не юной дамочки. «Что дальше?» — поинтересовался парень, выключив камлинг. «Будем ее и начинаем сборы», — пожал я плечами, других вартантов же нет. Когда сенатор соизволила открыть глаза, первым что он сделала, отвесила звонкие пощечины мне и Лопину, заявив, что не дура и сама заснуть не могла. Впрочем, на том ее недовольство и закончилось. Вместо продолжения истерики, Рейна связалась с диспетчерской шестака космопорта, где располагаются корабли с дипломатическим статусом, и запросила время на взлет. Только после этого сенатор ушла в спальню, одеваться и собирать вещи в дорогу. «Энакин, мне одному кажется, что она слишком часто голой мелькает», — поинтересовался Дитра, когда за Амелией закрылась дверь. «Не только тебе», — кивнул я. Рейна действительно вела себя странно. Нет, в обоих случаях, когда она оказывалась без одежды, имели место вполне себе настоящие стрессовые ситуации. Однако, сама она совершенно не испытывала дискомфорта от того, что двое молодых мужчин, совершенно не скрываясь, пялятся на ее внешние достоинства. Может, ее подобное и нравится, повышает самооценку, например, но, на мой взгляд, такое поведение выходит за рамки нормы. «Как у тебя с менталистикой?» — поинтересовался я у Лопина. «Отлично», — кивнул тот, — «меня же сам магистр Пуф этому плотно обучает. Тогда, по возможности, постарайся изучить ее разум», — вздохнул я, — «что-то мне эта история очень сильно не нравится». «Как скажешь», — кивнул Дитра. «Сам я, хоть и получал немалое количество уроков у все того же магистра-менталиста, но похвастаться полноценным обучением у него не мог. Собственно, Подавляющая часть освоенных и отточенных до уровня рефлекса техник силы была известна мне еще в прошлой жизни. В нынешнем же ордене я смог освоить не так уж много. Подтянул целительство, силовую ковку, артефакторику и более-менее основательно освоив технокинез, что, при моем татуинском опыте, было не так уж проблематично. Однако, с менталистикой у меня все было не так хорошо, как хотелось бы. Нет, я и в прошлой жизни не был в этой сфере профаном, да и Пуф действительно помог мне неплохо продвинуться в данной науке, но до его ученика, равно как и до самого Ирэля, мне очень далеко. Увы, но быть мастером на все руки попросту невозможно, хоть что-то да упустишь. Так и в моем случае. Я, воин, обладающий поверхностными познаниями в некотором количестве смежных профессий. Пуф и его ученик, менталисты. Лопин, спасибо Дралигу, еще и хорошо владеет мечем, но с техникой и целительством практически не дружит. Зато Фирс, помимо выдающихся воинских навыков, еще и отличный программист. Картина разгромленного кабинета казалась странной. Похитители умудрились пройти незамеченными до рабочего места Франклина Рейна, устроили тут погром, скрутили его, а затем таким же образом ушли. Правда, как выяснилось, не столь чисто. Космический корабль неизвестной конструкции был замечен при выходе из атмосферы. Патрульная группа, находившаяся неподалеку, начала погоню, но корвет и четверка тяжелых истребителей не смогли угнаться за легким и быстрым кораблем. Все, что им удалось сделать, снять телеметрию и данные ИТ. Правда, последние были результатом действий специалист РЭП, который решил попытать счастье и устроить кибератаку на систему нарушителя. Успеха он не добился, но зато смог пробиться к накопителям информации центрального компьютера, откуда и скачал данные о самом корабле и проложенном гиперпереходе. «Мы должны отправиться следом», — заявил Рейна, узнав у представителей местного корпуса юстиции детали погони. «На чем?» — поинтересовался я. «Мы сюда прибыли на ЦР-70, а он не отличается ни маневренностью, ни вооружением. Значит, возьмем другое судно», — уперлась женщина. «Не хотите, я сама полечу за братом». Вздохнув, я покосился на Детра и кивнул. «Хорошо, госпожа сенатор, ищите другой корабль, только он должен быть, хотя бы, быстрым и маневренным. Лучше всего, если у него окажутся достойные щиты и вооружение. Вам крейсер нужен?» — хмыкнула Рейна, выходя из помещения. «Когда мы с Лапином остались одни, я достал датапад и набрал в редакторе текст. Это все выглядит странно. Ловушка, Детра?» Прочитав мой вопрос, кивнул. «Надеюсь, корабль не окажется какой-нибудь яхтой». Говоря это, парень тоже набирал текст. «Она ведет себя так, словно находится под кодированием. Но следов я не могу найти. И не старой развалиной времен ситхских войн», — покачал я головой. «Похоже, что нас заманивают в ловушку. Кабинет разгромлен специально. Следов борьбы нет. Франклин ушел с неизвестными сам». Прочитав мой ответ, Лопин задумался, а затем ответил. «В любом случае, лучше быть готовым к неожиданностям. Не вызывают у меня доверия местные корабли. В мыслях у нее нет ничего о ловушках. Эмоции ты и сам читаешь, она на нервах. Значит, ожидаем любых неприятностей», — кивнул я. Спустя час мы уже поднимались по трапу явно заказного корабля совершенно незнакомой мне конструкции. Обтекаемые формы больше подходили атмосферным машинам. На двух небольших крыльях были установлены по турели турболазеров и пусковые блоки с ракетами. Данный факт еще больше усиливал сходство корабля с атмосферными истребителями. Верхняя и нижняя полусферы оказались перекрыты лазерными турелями, чьи системы наведения оказались синхронизированы с комплексом ядро и центральным компьютером, если верить словам офицера, что вел нас к этому судну. «Откуда у Иллоди такие машины?» — поинтересовался я, оценив боевые возможности корабля. «Не думаю, что этот вопрос стоит обсуждать», — покачала головой Рейна, бросив взгляд на запнувшегося лейтенанта, пытавшегося понять, стоит ли что-то говорить. «Хорошо, вам известна конечная точка маршрута этой тени, и кто на борту?» — спросил Детра, поскольку Амелия все это время уходила от ответов на данные вопросы. «Да», — кивнула женщина, — «на борту, помимо моего брата, еще и его похитители, Заброк и женщина человеческой расы. В них такие же световые мечи, как у вас, господа джедаи. К тому же, Заброка вы уже видели, это он пытался отрубить мне голову на Корусанте». «Значит, ситхи», — кивнул я. «Нам необходимо связаться с магистром Пуфом», — покачал головой Лопин, — «это уже касается высшего совета». И, резко остановившись, Рейна развернулась и, подойдя вплотную к парню, ткнула его пальцем в пластины кирасы. «Пока вы будете вести беседы с вашими магистрами, моего брата убьют или изуродуют. Я не намерена ждать. Если бы его хотели убить, то труп вашего брата уже. Не смейте так говорить», — взвигнула сенатор. Не обращая внимания на их перепалку, я подключил свой датапад к камлинку и принялся быстро набирать текст сообщения. «Судя по всему, нас ведут в ловушку. Если мы вздумаем действовать не по плану ситхов, устроивших все это, то, скорее всего, найдется что-то, способное заставить нас шевелиться. И не факт, что кто-то из нас не будет при этом убит». Успев отправить небольшое сообщение магистру Винду, я спрятал датапад и, подняв взгляд, увидел, как на меня с тревогой смотрит лейтенант. Я уведомил руководство о происходящем. «Нам вышлют подмогу, пришлось пояснить мне, сами видите, в каком состоянии госпожа сенатор». Покосившись на Рейна, парень кивнул, а затем, удостоверившись, что женщина и Лопин продолжают спорить, постепенно переходя на крик, тихо произнес: «Этот корабль был куплен семьей Рейна около 3 месяцев назад. К нему никого не подпускали, господин джедай. Будьте осторожны». «Спасибо», — благодарно кивнул я, поворачиваясь к спорщикам. «В идеале, следовало бы дождаться ответа магистра, но сообщение я отправил. Вопрос лишь в одном: как быстро последует реакция? К тому же, меня беспокоит еще один фактор. Во время работы с датападом, значок наличия связи периодически пропадал. Если бы не тот факт, что я пользуюсь не стандартным орденским камлинком, а приобретенным через одного доброго знакомого с нижних уровней, то, полагаю, вместо перебоев с местной сетью, у меня вообще не вышло бы ничего переслать в храм. Хватит. Пришлось вложить в собственный голос силу: мы летим или нет? Выдохнув, Дитра удивленно повернулся ко мне, а затем молча кивнул. Амелия же, резко развернувшись, попросту взбежала по трапу. «Пошли», — положил я руку на плечо товарищи, — «полагаю, что лучше нам тут не задерживаться. Уж очень странное место». Несмотря на то, что я не ощущал опасности, это не показатель. Ситхи за 4000 лет тоже развивались, делая ставку на скрытность. Пример тому – бой в Тиде 9 лет назад. Вполне возможно, что сейчас кто-то из них вполне успешно скрывает события будущего, не давая мне и Дитра увидеть угрозу. Осторожно идя вслед за Ростом, Оби-Ван то и дело ощущал появляющийся, а потом исчезающий поток внимания, прикованный к нему. Кто-то, действующий тайно, следил за джедаем, и делал это более чем профессионально. Уже почти час как Кеноби, не рискуя проникать в здание, где скрылся Раст Ибер, гулял вокруг. Заходя в местные магазинчики и задерживаясь возле каждой лавки, Оби-Ван осматривал местные товары, по мере возможности шутил с продавцами и пытался понять, что происходит. Ситуация складывалась паршиво. Сейчас мужчина оказался в роли дичи, которую ведут. Причем, делают это так, словно бы знают о его принадлежности к ордену. А это очень плохой признак. Ведь применять весь джедайский арсенал навыков и способностей нельзя. Здесь и сейчас Кеноби действует исключительно по воле высшего совета, которому ни один государственный орган не давал полномочий на данную операцию. Фактически, Оби-Ван находится на нелегальном положении. Стоит ему достать меч или применить имеющие внешние проявления техники силы, как он превратится в преступника. С другой стороны, Ибер находится в глубине здания. Его ауру и энергетику джедай успел считать и теперь ощущал преступника среди тех живых существ, что находится в глубине переоборудованного в жилой комплекс склада. Обдумав возможные варианты развития ситуации, Оби-Ван принялся действовать. Если уж его ждет ловушка, то он в нее придет, но на своих условиях. Потому джедай пошел обходным путем. Открыв на датападе карту сектора, мужчина нашел коммуникации, которые идут меж минус 46 и минус 47 уровнями. Все они имеют выходы внутри зданий, в их инженерных этажах. А это значит, что он сможет попасть внутрь скрытно. Да и в этих самых коммуникациях системы связи явно будут работать с перебоями. О наличии там камер наблюдения так и вовсе нет смысла волноваться. Их давно разворовали, а новые больше не устанавливают. Найдя на карте ближайший спуск, благо, он оказался в одном из многочисленных переулков, Оби-Ван направился к нему. В этот момент мужчина ощутил сразу несколько потоков внимания, едва ли не ударивших в спину ненавистью и агрессией. Однако, среди них затесался один нейтральный, наполненный странным весельем и ехидством, а также предвкушением. Охота началась. Понял джедай. Рванув в глубину переулка, мужчина выхватил бластер и приготовил термодетонатор. Применять световой меч он попросту опасался, предполагая, что противник вполне может обладать нашлемными камерами или спрятанными поблизости дроидами-шпионами. Первый нападающий был встречен выстрелом в голову, второму киноби попал в шею, а вот третий оказался непрост. Он увернулся от первых двух выстрелов, а четвертый отбил активированным световым мечем зеленого цвета. Сила, отступник. Понял Оби-Ван, быстро меняя оружие, похоже, что я влип. Киноби опасался не самого противника, а возможных последствий их схватки. Кто бы ни вышел из нее победителем, записи произошедшего, если таковые ведутся, могут стать предметом шантажа ордена. Отступник, до сего момента скрывавший свое присутствие с помощью какой-то техники, сбросил маскировку и метнул с помощью телекинеза в Оби-Вана один из мусорных контейнеров, что стояли вдоль стены. Киноби рывком ушел в сторону и вперед, сближаясь с неожиданным противником. Лишь в последний момент он активировал свой меч и резко нырнул под руку бывшего джедая. Отступник не растерялся и повернулся, делая шаг в сторону, за счет чего пропустил мимо себя колющий удар Оби-Вана. Киноби, стараясь не давать бывшего джедаю возможности атаковать, принялся наносить удары, подкрепленные силой. Он перемещался из стороны в сторону, чередуя рубящие и колющие атаки, включал и выключал меч, пытаясь пройти через неожиданно достойную защиту своего врага. Почувствовав опасность, рыцарь разорвал дистанцию, отпрыгивая спиной вперед, для чего ускорил себя техникой рывок. Лишь в последний момент он успел увернуться от рухнувшего на то место, где киноби стоял мгновение назад, металлического мусорного контейнера. Впрочем, эта махина тут же понеслась к джедаю, обдирая плиту перекрытия, из-за чего во все стороны полетели яркие искры, а скрежет металла ударил по ушам. Толчком ударив по контейнеру, Оби-Ван ушел в сторону с помощью еще одного рывка, где его уже ждал второй противник, уже с голубым клинком. «Как-то их много на меня одного», — мелькнуло в голове киноби. «Это ж Накин тренировался сражаться против группы одаренных, а не я». Между тем, отступники не спешили дожидаться, пока Оби-Ван соизволит потренироваться с двумя-тремя спарринг-партнерами. Они насели на рыцаря с двух сторон, из-за чего киноби пришлось накачать свое тело силой до максимума и задействовать столь нелюбимые им техники ускорения. Мышцы джедая мгновенно потяжелели, а воздух стал казаться густым, словно желе. Однако, теперь он успевал отражать удар обоих отступников и даже переходиться в атаку сам. Стараясь не потерять концентрацию на достигнутом состоянии, киноби вцепился телекинезом в тот самый контейнер, коим его едва не убили, и бросил его в своего первого противника и, воспользовавшись мгновенной заминкой уворачивавшегося от груды металла врага, смог отрубить ему левую руку и левую же ноги. Последний противник явно не собирался ни бежать, ни сдаваться. Напротив, он приятнул к себе меч своего раненого собрата и продолжил бой. Теперь, обладая двумя клинками, отступник заставлял Оби-Вана отступать, едва успевая отбивать следующие одна за другой атаки. В какой-то момент киноби стало ясно, что если ничего не предпринять, то его попросту вымотают, а потом добьют. Такой исход он допускать совершенно не желал, а потому принялся искать выход из ситуации. И нашел его, у себя на поясе. Сорвав с магнитного крепления термодетонатор, Оби-Ван, используя телекинез, активировал его и бросил в своего противника, тут же создавая барьер. Отступник, словно бы не сообразив, что именно в него летит, взмахнул одним из своих клинков, а в следующую секунду поток раскаленной плазмы накрыл его. Замирав на месте, киноби огляделся. Неожиданно сильный противник смог отогнать рыцаря от недобитка шагов на 40, благодаря чему тот не попал под взрыв термодетонатора. «Похоже, что сегодня улова будет неожиданно много», — вздохнул Оби-Ван. «В любом случае, разберусь с этим ублюдком и можно заканчивать с Ибером». «Киноби», — услышал рыцарь голос недобитого отступника. «Ты меня знаешь», — хмыкнул Оби-Ван. «Ничего, недолго вам, мразим, осталось», — усмехнулся бывший джедай. Из рта мужчины потекла черная жидкость. «Яд», — понял рыцарь, — «мразь, не успею к целителям». «Значит», — припомнив редкие уровни пуфа, которые магистр давал Скайуэкеру и на которых присутствовал сам Оби-Ван, мужчина решился на сканирование разума. Грубое, уничтожающее сознание, но сейчас не до соблюдения кодекса и правил ордена. Проникнув в память отступника, мужчина принялся выворачивать ее, ища нужные ему сведения. Потоки образов едва не захлестывали разум рыцаря, которому с трудом удавалось удерживать концентрацию и не вываливаться в обычный мир. «Вот значит, «Как?» – покачал головой спустя десяток секунд Кеноби, отпуская мертвое тело бывшего джедая, Джианазис. «И сенатор вам не просто мешала, а Уэн?» «Нет, она была угрозой вашим планам, как и другие, но ее вы решили убить в качестве устрашения». Вздохнув, Оби-Ван огляделся и, поняв, что его первоначальная цель еще в здании, решил таки найти его. Требовалось удостовериться, что убитый Кеноби-отступник оказался достоверным источником информации. Закрыв глаза, джедай понял, что сегодня совершил то, чего не делал никогда прежде. Победил в реальном бою двух опытных одаренных, один из которых являлся Ауэном Ралигом, мастером, что покинул орден вслед за Дуку. Более того, Оби-Ван применял в бою техники силы, умудряясь при этом отбивать удары опытного фехтовальщика. Казалось, будто бы с плеч джедая упал невидимый груз, а руки и ноги неожиданно освободились от незримых, спрятанных даже от самого Кеноби, оков. Даже дышать стало как-то легче. «Хаэм, сила освободит меня, да?» — усмехнулся мужчина, направляясь к одному из входов в здание, где находится Ибер. «Не слишком ли явно?» — поинтересовалась Тила, наблюдая за летящим мимо них кораблем. «Слишком», — согласился Мол, — «но это падаваны, а не рыцари. Без приказа они рыпнуться не посмеют, даже если все понимают и видят. На этом весь план и построен. Не дать возможности связаться с руководством и вынудить действовать. Судя по всему, получилось», — кивнула девушка, — «но эти мальчишки теперь готовы к драке». Уж очень странно себя вел Скайуокер. Он явно что-то пытался отправить в храм. Очередное подтверждение того факта, что взятка и подавитель сигналов всегда действуют лучше любых внушений и угроз, усмехнулся Мол. Фыркнув, Тила отвернулась от своего учителя. Сейчас ей вновь напомнили о некоторых ошибках первых лет обучения. Тогда она еще верила в сказки, распространяемые по Галанету джедаями. Нет, ситхи не святые и не образцы добродетели, но и ради удовольствия и самоутверждения они над кем не издеваются. Все и сложнее и проще одновременно. Орден ситхов – воинская организация, где на первом месте стоят именно боевые навыки, выработать которые можно исключительно через пот и кровь, безжалостность и жестокость к себе. Именно по этой причине учителя столь жестокий к своим ученикам, вбивая тяжелую и мрачную науку войны и выживания в любых условиях через боли и страдания от полученных во время тренировок травм, да и наказания за провалы тоже весьма болезненны. Впрочем, Тила давно поняла почему. Когда родители воспитывают своих детей, они порой берутся за ремень, дабы вбить в свое юное и глупое чадо понимание того, что есть хорошо, а что плохо, как можно поступать, а как нельзя. Боль – отличный стимулятор памяти и способ формирования рефлексов и привычек. Она куда эффективнее банальных увещеваний, долгих задушевных бесед и объяснений. 5 минут порки ремнем сполна заменяют несколько недель скандалов и потраченных родительских нервов. Ситхи в этом вопросе очень похожи на таких родителей с ремнем. Разница заключается в том, что в роли детей оказываются существа, обладающие невероятной силой, которую необходимо контролировать и уметь правильно и грамотно применять. Самомнение, самолюбие, лень и самоуверенность – главные грехи всех одаренных. И только боль и унижение способны выбить их из адептов как темной, так и светлой стороны. И чем могущественнее конкретный ученик, тем жестче его обучают ситхи, дабы этот ребенок не скатился в состояние тупого ублюдка и ничтожества, не способного ни на что, кроме пыток беззащитных. Когда корабль с двумя падаванами и сенатором Рейна вошел в атмосферу Джианазиса, Мол усмехнулся. Осталось совсем немного. Полагаю, что нам, начало было Тила, но замолчала, услышав писк радара о появлении еще одного корабля. Несколько мгновений она пыталась осознать данные, появившиеся на дисплее Дро, а затем рассмеялась. «Учитель, похоже, сегодня будет более чем весело. Неужели это джедай, а кто еще может лететь сейчас к Джианазису на корабле Дельта-7 без идентификаторов?» Покачала головой Тила. «Конспираторы. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы. Юмани, бывший Яндекс-кошелек 4101-1062-4464-4163. Также я есть на Бусти. Ссылку можно найти в моем профиле». Глава 17. Перед бурей. Стоя на мостике Венатора, Мейс Винду пребывал в сотвратительнейшем настроении. Магистру не нравилось категорически все. И армия клонов, которую удалось обнаружить во время расследования деятельности Сайфадиаса, и ее экипировка, сочетающая в себе черты как мандалорской брони, так и доспехов ситхских штурмовиков древности, и новые корабли, столь похожие на дредноуты и звездные разрушители времен Вишейта. Даже капитанский мостик и тот являлся едва ли не копией галокартин, изображающих аналогичные помещения на линейных крейсерах типа «Рассекатель», которые когда-то изучал голос Совета. «Не терзай себя сомнениями», — раздался рядом голос Йоды, «пустое это. Мы летим в ловушку», — покачал головой Винду. «Да, но спасти джедаев и сенатора нам нужно», — сцепив зубы, Мейс промолчал. Сообщение Скайуокера было двояким. Падаван Оби-Вана смог отправить послание, уточнив, что у них есть проблемы со связью, из-за которых не получается установить прямой канал с храмом. Также он уведомил о ситуации с Амелией Рейна, странностях в ее поведении, явном подлоге с похищением Франклина Рейна и корабле неизвестной постройки. Энакин написал, что считает происходящее ловушкой, в которую их ведут, и предупредил, чтобы Орден не высылал спасательных экспедиций, дабы не подставиться и не спровоцировать войну. Именно войну, КНС, сепаратисты, по большому счету, несколько десятков планет и систем, трансгалактические корпорации и банковские объединения, заявившие о выходе из состава республики. Они уже успели создать собственный флот с единым штабом и начали подготовку к войне, из-за чего в Сенате и начались бурления по поводу законопроекта о восстановлении ВАР. Несмотря на то, что закон еще не принят, Палпатин решился на риск и принялся формировать армию и флот. Более того, зная о существовании клонов, которые, к тому же, оказались оплачены из бюджета Ордена, канцлер начал комплектовать первые ударные части и экипажи откламаторов и венаторов именно ими. Ведь сенаторы не собирались давать разрешение на перевод имеющегося у корпуса юстиции флота под руководство еще даже не узаконенной ВАР. Теперь же, стоя на мостике нового, недавно вышедшего с верфи, звездного разрушителя, магистр чувствовал себя далеко не одним из джедаев древности, что веками защищали республику. Нет, он ощущал себя ситхом, который вел в бой армаду вторжения. Именно по его приказу разгорится пламя войны. Именно сегодня начнется кошмар, который унесет жизни сотен миллиардов разумных. В этом магистр не сомневался. Однако остановить операцию тоже было нельзя. Ведь если бы речь шла лишь о двух падаванах, пусть и перспективных, да не в меру бойкой женщине-сенаторе, то можно было бы наступить себе на горло и, ради сохранения шаткого мира, не начинать вторжение. Все было куда хуже. Кеноби. Оби-Ван тоже постарался. Он нашел куда больше, чем ожидал совет. Отступников, что ушли вместе с Дуку, артефакты ситхов и сведения о том, что заказчиком покушения на Рейна был некий Дарт Мол, Забрак, с которым Кеноби уже сталкивался 9 лет назад. Тот самый ситх, что убил Квай-Гона Джинна. Если бы все эти факты не сошлись в одно время и в одном месте, то никогда магистр Винду не позволил бы случиться всему тому, что видит сейчас вокруг себя. Однако, происходящее не оставляло выбора. Из-за этого Мейс не думал выступать против неожиданно взбесившегося Палпатина, никогда прежде не демонстрировавшего окружающим своей воинственности. Не стал спорить Винду и с Ярелем Пуфом, требовавшим отправить отряд стражей для спасения двух падаванов. Даже с группой сенаторов, выступавших за восстановление ВАР, а теперь жаждущих крови сепаратистов, джедай не стал связываться, лишь молча кивал, соглашаясь со всем тем, что они говорили. На душе Каруна было муторно и неспокойно. Он чувствовал, что сегодня не умрет, но погибнут многие клоны, люди-офицеры, что по личной просьбе канцлера покинули флот корпуса юстиции и пришло на мостики этих новеньких откламаторов и венаторов. Умрут многие джедаи, что уже отправились на Джианазис вместе с клонами Командос, проводить диверсии в системах связи, комплексах Дроидко, закончит свой путь, уходя в силу те мастера и рыцари, что пойдут вместе с ним штурмовать место заключения падаванов, Кеноби, с коим тоже пропала связь, и сенатора Рейна. Сжав пальцами рукоять меча, магистр тяжело вздохнул. «Рыцарь Валкар, проверьте, все ли джедаи экипированы по штату?» «Минуту», — отозвался тот, начав отправлять сообщение тем членам ордена, что пойдут на штурм. «Да, магистр». «Хорошо», — кивнул Винду, «надеюсь, это спасет хоть кого-то». Не надеясь на воинские качества джедаев и понимая, что впереди их ждет настоящее месиво, магистр приказал всем одаренным, что пойдут в бой, одеть кирасы, шлемы, наручи и ботинки с защитными плитом, закрывающими голени. В качестве основной одежды, форму, выполненную из тканной брони. Возможно, это сможет кому-то помочь. Мейс, осознавая степень опасности полномасштабного вторжения, и в полнофинную броню нарядил бы джедаев, но смысла в этом не было совершенно. Рыцари и мастера – не десантники. Для них важна подвижность и мобильность. Фаза 1, которую носят клоны, конечно, хороша, но едва ли подходит к джедаям. Время до выхода в обычное пространство – 7 минут, раздался голос одного из клонов офицеров. Экипажу занять места согласно боевому расписанию. Ремонтным бригадам готовность 3. Слушая, как клон спокойным голосом произносит короткие сухие фразы, режущие слух джедая, Винду все больше мрачнел. Не такой судьбы он желал ордену и республике. Не войны с сепаратистами, гордо называющими себя конфедерацией. Скайуокер постоянно отслеживал новости, следил за новинками техники и вооружений. Вспомнилась Мису, а потом еще более ожесточенно тренировался, искал учебные материалы по тактике и стратегии, скачивал из Галанета симуляторы. Неужели он, подросток, понял то, что мы все не захотели увидеть? Осознал, принял и начал готовиться. Ведь он даже броню носит подходящую именно для войны, а не для дипломатических миссий. Внимание! Вырвал из раздумий магистра голос капитана, выход в обычное пространство через 3, 2, 1. Враг по левому борту, огонь по готовности, истребители к бою. Мостик мгновенно заполнился гомоном голосов. Офицеры докладывали о ситуации, отдавали приказы. Набирающий обороты космический бой ударил по восприятию Винду чужими эмоциями, ощущением множества смертей, погибающих во вспышах взрывов пилотов истребителей и хищный азарт клонов, получивших наконец возможность делать то, ради чего их создали, убивать. Темнота космоса за обзорными иллюминаторами заполнилась вспышками выстрелов, взрывами и облесками девгателей и истребителей, что вступали в бой с дроидами КНС-стервятниками. С каждой секундой напряжение на мостике росло. Эмоции, выплескиваемые офицерами, сбивали магистра с концентрации, мешая ему использовать силу для ударов по крупным кораблям сепаратистов. Телекинез, технокинез, внушение живыми членам экипажей врага. Потеряв счет времени, Винду сконцентрировался на схватке. Вот ему удалось с помощью телекинеза загнать сразу 3 стервятника в девгатели одной из щедростей, отчего фрегат потерял ход, а затем стал легкой добычей для парочки корветов и пятерки истребителей, что начали кружить вокруг него. Вырванные турели турболазеров у барышника. Капитан ЛХ-3010, единственный органик на борту своего судна, вдруг приказавший дроиду-штурману идти на таран ближайшего к нему фрегата «Щедрость». Реактор другого барышника, внезапно перешедший в запредельный режим, из-за чего автоматика попросту выключила его. Судно мгновенно потеряло ход, а большинство его систем оказалось обесточено. Спустя считанные секунды после этого в центральную часть барышника влетели сразу 4 ракеты. Мист чувствовал, что остальные джедаи, что сейчас стоят на мостиках от кламаторов и венаторов, действуют таким же образом, помогая кораблям республики уничтожать флот сепаратистов. Это было оговорено заранее и входило в план вторжения. Выдохнув, магистр вытер пот со лба, осознавая, насколько же вымотался за эти короткие мгновения космического боя. Однако, помимо уничтожения флота КНС были и другие вопросы. Что по планете? Повернулся к своему помощнику джедай. Валкер несколько мгновений вслушивался в чью-то речь, затем убрал палец с кнопки на гарнитуре, вставленной в ухо, и кивнул. Команда с стражи смогли вывести из строя дальнюю связь, дро и часть ПКО. У нас есть окно для высадки десанта. Это хорошая новость, не скрывая радости, произнес капитан Анчирил, подойдя к джедаям. Значит, потерь будет куда меньше, чем я думал. Молодой офицер, что меньше года назад закончил академию, перешел из корпуса юстиции с должности третьего помощника капитана во флот ВАР, мгновенно стал командиром экипажа не просто боевого космического корабля, а целого звездного разрушителя. Сейчас он, как и остальные, подобные ему, молодые кадры, готовые вцепиться в глотку кому угодно, лишь бы показать правильность их назначения, рвался в бой. Он всем своим естеством желал не просто победы. Нет, он хотел стереть в космическую пыль и сепаратистов, и их флот, и даже сам Джианазис со всем населением. «Вы так легко говорите о потерях», — покачал головой Мейс. «Это война», — хмыкнул Анчирил, одев военную форму и взяв в руки оружие. «Мы все должны понимать, что не только наши корабли стреляют, но и враги по нам тоже. Потому, связывая свою жизнь с войной, надо быть готовым, что война эту самую жизнь отнимет». Странный взгляд, покачал головой Винду, но не мне. Ура! Слитный крик офицеров заставил магистра повернуться к обзорным иллюминаторам. Сразу несколько щедростей и один барышник удивительно синхронно взорвались. Ударная волна, расходящаяся во все стороны, смела тысячи стервятников и десяток ЛХ-3010, находившихся рядом. Удачно, удовлетворенно кивнул Анчирил, возвращаясь к своему месту, откуда контролировал ситуацию с помощью объемной голограммы, создаваемой проекторами корабельных дро и тактического анализатора. «Магистр, похоже, что вам рано спускаться на поверхность. Что, из гипера выходят новые корабли? Это что-то новое». Повернувшись к обзорным иллюминаторам, Винду увидел лишь мерцающие в глубине космоса огни, зато на появившейся перед ним голограмме был виден корабль совершенно незнакомой конструкции. Длинное, не меньше километра, судно, явно не было переоборудованным под военные нужды гражданским транспортом. 3, 5, 7, их 17. Хат, головной корабль в построении новых участников космической схватки, дал залп по ближайшему к нему Венатору, сразу же сняв с того щиты. Второй выстрел бортовых орудий разворотил правый борт звездного разрушителя. «Магистр!» — раздался удивительно спокойный голос капитана. «Колдуйте все, что можете, иначе нас сейчас превратят в космический мусор». «Минус 17 краткое», — рыкнул РЦ-3444, назад. Напарник клона успел перекатом уйти в укрытие, а спустя мгновение на том месте, откуда боец вел огонь, вспыхнул алым плазменный взрыв. «Едва успел», — раздался довольный голос РЦ-1417, зато снял ублюдка. «Больше не высовывайся», — распорядился сержант, погрозив из-за своего укрытия капралу кулаком. Вздохнув, клон командос оценил обстановку и, поняв, что их зажали, принялся оглядываться. «Джианозианцы хорошо обложили их команду. После взрыва центра управления ПКО-сектора, отряд не успел отойти к точке эвакуации. Скорость, с которой на них навалились местные, говорила о том, что клонов если не ждали, то явно были готовы к чему-то подобному. Непонятно только, как им удалось добраться до ЦУ и подорваться все. То ли все дело в той женщине-джедае, что была с ними, то ли враг изначально намеревался пожертвовать этим элементом своей обороны, заманивая в ловушку отряд. Как бы там ни было, но Соло Глёрн мертва. Какой-то урод с голубым клинком смог убить ее. Правда, сам паршивец прожил недолго. Командос не просто так считаются элитой. Слаженная атака четверки клонов стала смертельной для этого странного то ли беглого джедая, то ли неизвестно кого. Нет, он успел отбить часть выстрелов, ранил РЦ-1418, отрубив клону кисть левой руки и повредив шлем. Но на том удача покинула неожиданного противника. Бластерный болт, попавший точно в висок, оказался куда могущественнее этой странной штуки, которую джедаи называют силой. Теперь же, четверо клонов командос оказались в тупике, куда загнали их джианозианцы, прущие из всех коридоров. «Командир, если ты ничего не придумаешь, что?» «Молчать!» — рыкнул 44 и краткое, поняв, как действовать. «Подожмите яйца, будет громко и горячо». Бросив к концу коридора сразу три термодетонатора, клон прижался к стене. За те 3 секунды, что потребовались на сработвание гранат, перед его шлемом успело пролететь несколько бластерных выстрелов. На мгновение, клону даже показалось, будто бы он ощутил запах паленой начинки своего шлема, а затем фильтры визора включили режим затемнения, после чего бойцев вмяло в стену ударной волной. Впрочем, джианозианцам оказалось куда хуже. Поняв, что командос прекратили стрелять, инсектоиды бросились к ним. Именно в этот момент и произошел взрыв, что не только выжег местных, но и разрушил часть стены, преграждающей путь к спасению. «Ходу, парни!» — распорядился РЦ-3444. Схватив раненого товарища, потерявшего сознание от болевого шока, клоны бросились в образованному взрывом пролому. Сержант, идя последним, не забывал стрелять по очередным инсектам, появившимся в опаленном взрывом и перестрелкой коридоре. «Куда?» — спросил 17 краткое, быстро оглядываясь. Так, бросив взгляд по сторонам, 44 и краткое понял, что им вновь повезло. Отряд оказался на широком балконе, идущем по периметру этой гигантской ямы, в одной из стен которой располагался центр управления ПКО-сектора. Всюду мелькали вспышки взрывов и росчерки бластерных и лазерных выстрелов. Значит, есть шанс прорваться к зоне эвакуации и подать сигнал. Если успеют, конечно. На то, чтобы сделать это, у отряда остается еще 40 минут. В случае опоздания, Их будут считать погибшими. От мрачных мыслей по поводу возможных последствий опоздания с выходом на связь, сержанта отвлек грохот и полетевший куда-то вниз громадный обломок скалы. Вместе с ним навстречу своей гибели отправили больше сотни Б-1. «Какого?» – выдохнул клон, пытаясь осознать увиденное. В голове сержанта не укладывалось, что каким-то образом громадный кусок породы может самостоятельно оторваться от хребта, отлететь на несколько десятков метров в сторону, и только потом рухнуть вниз. «Что за смотри?» – кивнул куда-то в сторону 35 и краткое, не забывая держать под прицелом пролом, из которого они только что выбрались, левее и выше. Поняв, куда именно нужно посмотреть, 44 и краткое хмыкнул. «Похоже, парни, что нам сегодня очень сильно везет. Ганнету в дырку и двигаем к этим парням», — распорядился сержант. На этом же балконе, в каких-то 500 метрах от командос, двое парней с синими джедайскими мечами, демонстрируя неплохую слаженность и отличное взаимопонимание, расправлялись как с отрядом джаназианцев, так и с целой аравой Б-1. Причем, действовали эти джедаи как-то с удовольствием, что ли? Рядом с этой парочкой сидела между крупных валунов девица в изорванной гражданской одежде с бластером в руках. Причем, судя по форме, оружие девушки было трофеем. Она периодически высовывалась из своего укрытия и начинала стрелять по инсектам, пытающимся зайти в тыл к джедаям. Покачав головой, сержант бросил в провал, через который его отряд смог выбраться из западни, последнюю тримогранату и направился вслед за своими бойцами, что уже шли к воинам со световыми мечами. Женщина, прикрывавшая спины джедаев, резко развернулась, беря под прицел клонов, но стрелять не стала. «Свои, мэм», поднял руки идущий впереди 17 краткое, вар. Клоны командос выполняли задачу по уничтожению пункта управления ПКО-сектора. «Идем к точке эвакуации, сенатор Рейна», хмыкнула та, бросив взгляд на джедаев, как раз закончивших превращать в металлолом дроидов, Лопин, Скайуокер. Парни, обернувшись, напряглись, но в бой не кинулись. «Это вы устроили тут огненное шоу?» — поинтересовался светловолосый джедай, бросая взгляды по сторонам. «Да, сэр, мы, только у нас потери. Рыцарь Глёрн мертва, а РЦ-1418 ранен. Вы выполнили все ваши задачи?» — спросил джедай, нахмурившись. «Да, сэр, и должны теперь направляться к точке эвакуации. Думаю, вы не будете против, если мы присоединимся к вам. Мы будем только рады», — сэр, усмехнулся клон. «Как мне к вам обращаться, падаван Скайуокер?» «А это, падаван Лопин», — кивнул на темноволосого джедая парень. «А теперь уходим». «Говорите, полноценное вторжение?» — покачал я головой, паршиво. Клон не стал отвечать, лишь пожал плечами, не забывая брать под прицел коридоры, мимо которых мы проходили. Встреча с отрядом командос, произошедшая после того, как нам удалось вырваться из камер, оказалась своевременной. И я, и Дитра откровенно вымотались. Джианазианцы и дроиды шли на нас потоком, словно лавина из живой плоти и стали. Хорошо еще, что здесь всюду узкие проходы, благодаря чему удерживать оборону было не настолько сложно. Почему они решились на это? Мысленно фыркнул я, анализируя ситуацию, явно не из-за меня и Лапина. Тут что-то еще, нечто важное, иначе никто не стал бы развязывать войну, а то, что после творящегося вокруг кошмара Кайнес объявит войну, факт. Даже не надо быть Йодой с его запредельными способностями предвидения. Слева, крик клона слегка запоздал, Дитра успел бросить в десяток Б-1, появившихся в одном из боковых проходов, громадный валун, из-за чего железяки превратились в груду смятого металлолома. «Спасибо», кивнул парень, продолжая идти вперед. На плече падавана, задницей к потолку, покоилась Рейна, которую я решил усыпить с помощью силы. Сенатор вызывала у меня острое желание устроить ей пыточный круг, не скупясь на самые изощренные приемы из арсенала Вишейта. Мало того, что она, по сути, завела нас в ловушку, так еще и едва не сорвала побег. Мне и Дитра едва удалось расправиться с двумя бывшими джедаями, которые покинули орден вместе с графом Дуку. Собственно, именно их мечами мы теперь и уменьшаем численность местного населения и дроидов. Уже когда мы покинули тюремный блок, Рейна истерично потребовала помощи Кеноби, которого увели на казнь за каких-то 10 минут до нашего побега. «Сенатор, я не ощущаю его смерти», — покачал головой Дитра, учитывая начавшиеся бои. «Рыцарь Кеноби вполне в состоянии самостоятельно освободиться. Вы не можете его бросить», — возмутилась Рейна, чем вызывало у меня острое желание оторвать ей голову. «Госпожа сенатор», — вздохнул я, подойдя вплотную к женщине, либо вы идете с нами и молча выполняете приказы, либо отправляетесь спасать рыцаря Кеноби самостоятельно. Вам понятно? Да, коротко ответила та. Значит, больше вопросов нет. Вперед. Через полчаса после сего разговора мы и встретили группу клонов Командос, которые прорывались к точке эвакуации. Сэр, обратился ко мне их сержант, когда нам удалось добраться до самого верхнего балкона в этом проклятом городе-каньоне. Что случилось, боец? Нам удалось поймать сигнал еще одной группы Командос. Их зажали неподалеку. С ними страж, но он ранен. Ты сможешь нас к ним провести? Поинтересовался я. Ориентироваться на силу, когда вокруг идет перестрелка и восприятие заливает всплесками чужих смертей, крайне опрометчивое занятие. Потому нам придется действовать как простецам, карта, глаза, мозги и очень много удачи. Да, сэр, у меня есть их маяк, кивнул РЦ-3444. Веди, Энакин, повернулся ко мне Дитро, ты уверен? Да, только и кивнул я в ответ, не став развивать тему. С одной стороны, стоило бы поторопиться. До момента, когда эвакуация станет невозможна, осталось только 15 минут. За это время необходимо преодолеть изрядное расстояние и умудриться выжить. Однако, я прекрасно понимал, что мы не успеем. Имея на руках раненого бойца и специально выключенную Рейна, да еще и находясь едва ли не в самом сердце города Ульяджианазианцев, даже все магистры ордена не смогут вовремя добраться до нужного места. Именно по этой причине я решил, что лучше увеличить численность отряда за счет присоединившихся к нам клонов Командос и Стража, а потом захватить корабль противника и уже на нем удрать с планеты. Имея же лишь троих боеспособных бойцов, пусть и являющихся спецназом, шансы на выживание и побег резко падают. Даже у джедаев и ситхов, все же, исход любой войны решают не только сила, магистры и лорды. Нет, во все века и времена, что бы ни происходило на поле боя, какое бы оружие ни применялось, в конечном итоге приходит пехота и ставит точку. Да, артиллерия, царица поля боя, авиация, владычица неба. Да, существуют ракеты, турболазеры и космические корабли, танки и ПТРы, но без пехоты все это бессмысленно. Даже одаренные, какими бы могущественными они ни были, не столь важны. Звуки активной перестрелки стали слышны еще за пару сотен метров до места схватки. Ожесточенность боя говорила о том, что ситуация подходит к логическому концу и одна из сторон очень скоро станет достоянием истории. Учитывая же численное превосходство местных над клонами, вероятность выживания команды резко падала. К тому же, меня беспокоило бездействие стража. Джедай, пусть даже раненый, это серьезная боевая единица. Телекинез, технокинез, воздействие на разум, даже извращенно примененные целительские техники способны оказать существенное влияние на ход боя. Но нет, страж бездействовал. Добравшись до места схватки, мы увидели два десятка джианазианцев и столько же дроидов, ведущих перестрелку не с одной, а с двумя группами клонов. Первая, прижатая к уже догорающему Лааты, состояла из Командос. Четверо бойцов периодически стреляли из-за своих укрытий, которым выступили корпуса сваленных кучу Б1 и Б2. Чуть в сторону находились другие бойцы республики, судя по похожей броне. Правда, их экипировка явно была куда проще, а из оружия имелись лишь ДЦ-15, вместо модульных винтовок, каковые имелись к Командос. «Десантники, сэр», — успел сказать сержант, а затем я, используя технокинез, попросту уничтожил нейропроцессоры дроидов.